Десятый день. Ссора и примирение. Валентий дежурит. Наливаю Стефану чай. А почему только полстакана? Чтобы не пролил. Ну, тогда я долью. Не отвечаю. Долил. Поставил стакан на стол, а когда протискивался между скамейкой и столом, стол покачнулся, чай разлился. Стефан смутился. Пошел, принес тряпку. Я говорю спокойно, но твердо. Прошу тебя, Стефан, ничего не брать из вещей пана Валентия. Он этого не любит. Я хотел вытереть. А почем ты знаешь? Может, она для посуды? Сконфуженный уносит тряпку. Наклоняю стол, сливаю. Остальное вытираю промокашкой. Стефан молчит. Наконец, неуверенным голосом, на пробу. А почему на этом стекле для лампы буквы ГС? Наверное, это начальные буквы имени и фамилии фабриканта. Он задает кучу вопросов. А означают они, вот мы теперь разговариваем, то уже забыто. Охота была помнить о таких пустяках, но сам помнит. Вечером. Я налью чаю, хорошо? Мне наливает полный стакан, а себе немногим больше половины. Придержите, пожалуйста, протискивается за стол. Теперь не пролилось. Если бы не глаза, я бы описал точнее, опустил ряд деталей. Утром после чая Стефан сказал спасибо и подал мне полотенце. Извинился не словом, а делом. Ребенок наблюдает за тобой, анализирует свои поступки. Только мы этого детского труда не замечаем, не умеем читать между строк, мимоходом брошенных фразах. Хотим, чтобы ребенок поверял нам все свои мысли и чувства. Сами не слишком склонные к откровенности, не желаем или не умеем понять, что ребенок намного стыдливее, уязвимее нас, острее реагирует на грубый контроль за движениями во души. «Я сегодня не молился», — говорит Стефан. «Почему?» «Забыл». Пауза. Если я умываюсь утром, то сразу потом и молюсь, а если не умываться, то и помолиться забываешь. Не моется он из-за чесотки. Трудность представляет для него вежливая форма с «пан». Угадай, пан, подожди, пан, не говори, пан, наряду с «пускай пан угадает». Примечание. Две формы – просторечная и литературная – повелительного наклонения в польском языке. Конец примечания. А то бывает, пан бы себе писали, а я тут болтаю и пану мешаю. О санках я упомяну в том самом разговоре обо всем сразу. Скоро, наверное, и снег-то растает. И хорошо вышло, что я не сделал ему замечания. Вот, оказывается, отчего он подзабросил занятия. Я так боялся в мастерской, что мастер почует запах мази. Он сюда, а я в другой угол. А утром катался на санках, чтобы выветрилось. Две приютские привычки. Стефан смеется тихо, прикрывая рот. Почему ты не хочешь смеяться громко? Воспитательница говорит некрасиво. Может, потому что там много детей? Она боится шума. Вторая. Каждый день оставляет на столе кусочек баранки и чай на донышке. Видно, что за этим что-то стоит. Скажи, Стефик, почему ты всегда оставляешь? Нет, я доедаю. Слушай, сынок, если ты не хочешь сказать, почему, не говори. Бывает, что неохота о чем-то рассказывать. Право на тайну. Но ты оставляешь. Ну, говорят, если... Все съедать, подумает, будто ты целый год не ел. Увидев, что и это признание далось ему с трудом, я больше не приставал. Сам того не желая, я его задел. Мне бы тоже было неприятно, если бы я похвастался знанием светских норм и вдруг обнаружил, что меня ввели в заблуждение. «Пан доктор, я хочу писать большое «К», так же, как и вы». В доме сирот многие дети подражали моему почерку. Взрослые буквы лучше, выше ценятся. Помню, как долго я бился, чтобы научиться писать большое «В», так как отец писал на конверте в слове «Варшава». Я думал впечатлить учительницу, а получил нагоняй. Вот когда сам станешь отцом, тогда и пиши, как вздумается. Но почему? Чем она недовольна? Что в этом плохого? Я был удивлен и уязвлен. Сегодня во время диктанта пришел фельдшер с бумагами. Я не заметил, как Стефан внимательно наблюдает за тем, как я пишу. А он наблюдал. После ухода фельдшера стал писать с такой скоростью, что прочитать сие и мечтать было нечего. Как учитель я вижу лишь три чудовищно небрежно написанные строчки. А как воспитатель? Попытку взбунтоваться против собственного несовершенства. Я хочу писать так же быстро, как ты. Хочу быть на тебя похожим. Ну что ж, попробуем. Смотри, какие тут у тебя каракули. Бамс, блямс, тремс. Почему эти три строки так плохо у тебя вышли? Не знаю. Смущенная улыбка. Может, ты устал? Да нет. Не хочет лгать, а правды сказать не может. Проверяем его успехи в беглости чтения. Так как мы теперь читаем книгу с более мелким шрифтом, пришлось считать буквы. Там было 37 строк по 17 букв. Это значит 629 букв. Ты их прочел за 210 секунд. Значит, 3 буквы в секунду. А здесь 65 строк по 27 букв. Ты прочел их за 6,5 минут. Получается почти 5 букв в секунду. Это не произвело на него особого впечатления, хотя он с любопытством следил за моими подсчетами. Перед тем, как уснуть. Поцеловать себя на ночь. А я что, святой? Разве только? Или ксенс? Или еще кто? Я, когда читаю, люблю встречать легкие слова. Ворота, доволен, покатала. И бесит меня всякие там тщедушный, дождливый. Легкая задача. Решал более трудные, а теперь путается, ошибается. Что за черт? Ой, пан доктор... «Вон коросточка». «Где?» «Вон тут», — показывает на шею. «Это не чесотка?» «Нет, завтра выкупаешься, и все пройдет». И вот же щелкает задачки, как орехи.